Глава 31. Вика. Я думала, что мое сердце просто выпрыгнет из груди. Оно колотилось с такой силой, что я думала, что останутся синяки. Я почему-то не могла смотреть на Раяна. Вообще. Я смотрела на его шею, а выше взгляд поднять не могла. А в голове вопросы, вопросы, вопросы. Что я делаю? Правильно ли я все делаю? Не подумает ли он, что я легко доступная? Хотя, наверное, об этом поздно волноваться. Раян кончиками пальцев пробегается по моей щеке. Я вздрагиваю от неожиданности и облизываю губы. По коже разбегаются узоры мурашек. «Такая покорная и очень красивая, Вика. Знаешь об этом?» — спрашивает хрипло. Я прерывисто вздыхаю и отрицательно качаю головой. Никто не говорил мне, что я красивая или особенная. Я никогда не чувствовала себя так, но сейчас... Сейчас я ощущаю себя красивой. Он дает мне это чувство. «Посмотри на меня». Его пальцы касаются моей шеи и ключиц. «Я... Мне стыдно», — признаюсь я. «Почему?» «Не знаю. Все слишком по-настоящему, интимно. Я не знаю, как себя вести», — признаюсь я. «Тебе нравится?» «Что именно?» «То, что между нами происходит. Нравятся мои прикосновения?» «Да», — тихо отвечаю. «Тогда разве может быть стыдно? Посмотри на меня». Он прав. Уже поздно стесняться и прикрываться. Я делаю глубокий вдох и смотрю на него. В его глазах огонь, а у меня в груди полыхает. По позвоночнику дрожь. Раян мягко улыбается мне, а потом тянет меня за руку, поднимает с колен и усаживает верхом на себя. Я тут же хочу слезть и прикрыться. Поза очень откровенная. Но он не дает. Иманов гладит меня по спине, кончиками пальцев очерчивает каждый позвонок. Мне так приятно, хочется закрыть глаза и мурчать от удовольствия. Парень трогает мое тело, и оно отзывается ему. Такое чувство, что я слепну от чувств и ощущений. Дыхание становится тяжелым и хриплым. Я прогибаюсь в пояснице, чтобы прижаться к его рукам. «Видишь, нечего стесняться», — говорит Иманов. «Все, что между нами, нормально. Мне нравится тебя трогать. Ты, в свою очередь, можешь трогать меня». Я тут же открываю глаза. «Правда?» «Сними футболку», — прошу хрипло. Он снимает. Я тут же кладу ладони на его каменную грудь. Он такой приятный на ощупь. Мне нравится. Мы трогаем друг друга безостановочно, наслаждаемся близостью. Мое сердце бьется так быстро, что я боюсь, как бы оно не превратилось в отбивную. Но меня кроет от нахлынувших чувств. А потом пальцы парня опускаются вниз по животу, и трогают меня между ног. Первое касание. Весь воздух пропал из легких. Меня словно током шибануло. А он не останавливается. Большим пальцем трогает мою плоть, высекая из меня стоны. «О, Боже, Боже, Боже!» Только и могу повторять. Раян стягивает с себя штаны. Он без боксеров. Я смотрю на его член с жадностью. Мне хочется его потрогать. «Смелее», — говорит Рай. Я беру его в руку и дурею от ощущений. Вожу ладонью вверх и вниз. А у меня живот сводит спазмом. Я хочу снова ощутить его в себе. Действую на инстинктах. Одной рукой держусь за плечо парня, а другой направляю в себя твердый член, Медленно опускаюсь на него. Боли почти нет, да и она ничто по сравнению с наслаждением, которое я испытываю в данный момент. Чистый кайф. Смотрим друг другу в глаза, когда я начинаю двигаться. Медленно, аккуратно, подбирая ритм. Внутри такой восторг и эйфория не передать словами. Руки Раяна тисками сжимают мою талию, и я понимаю, что его выдержке скоро придет конец. Он и так дал с собой поиграть. Я наклоняюсь и сама целую его. Рай отвечает и начинает вгонять в меня все глубже, сильнее, мощнее. Внутри меня зарождаются искры, которые превращаются в мощное пламя. Я выгибаюсь, сидя на парне. Рот открыт в немом крике удовольствия. Это какая-то магия. Через несколько толчков чувствую ответную дрожь Иманова. Падаю ему на грудь. Такое чувство, что ультрамарафон пробежала. Я обнимаю Рая за шею, а внутри столько чувств, о которых хочу сказать, но не решаюсь. Мне кажется, я все испорчу своими откровениями. Я вообще не знаю, как это — говорить о том, что на душе. «Блять!» — хрипит парень. «Я в тебя!» «М? Не могу понять, о чем он». «Кончил в тебя». «Хорошо». Отвечаю, а потом... Потом до меня доходит. Я резко открываю глаза и пытаюсь отползти от Раяна. «Ты... ты... как ты мог?» Говорю так громко, что хочется поморщиться. «Не знаю. Со мной еще ни разу такого не было». «Приятно знать», — огрызаюсь. «Господи, это получается, что я могу забеременеть?» В ужасе спрашиваю и прячу лицо в ладонях. «Кажется, у меня сейчас начнется истерика. Я не готова стать мамой, а с моей удачей я точно уже беременна». Слезы наворачиваются на глаза, и я шмыгаю носом. «Эй, ты чего? Все нормально. Даже если ты забеременела, то я полностью возьму на себя обязательства». «Какие обязательства? Я не хочу быть мамой-одиночкой. Не в 20 лет. У меня даже жилья нет и работы нет. Вот правду говорят, что никакого секса до свадьбы. Надо слушать умных взрослых людей. Сначала муж, а потом уже дети. Я знаю, что меня понесло, но я просто не могла остановиться. Я представила себя с ребенком одну, и понеслось. Да, я понимала, что с большей вероятностью я не беременна, но... Как хорошо, что мы слушаем умных и взрослых, да? О чем ты? О том, что тебе не о чем переживать. Ты замужем. Я вдова, Раян, говорю тихо. Нет, мой папа позаботился о тебе. Что? Я ничего не понимаю. Давай оденемся и поговорим.